Глава 21. «Кто здесь?» Я прислонился плечом к дереву, стараясь слиться с Флорой воедино. И выкрикнул, но возглас мой был, что называется, кричащим шепотом. Буквально за стволом дерева я видел отблески лунного света, отраженного от острия меча. И чьи-то плавные, грациозные движения, больше похожие на танец, нежели на битву. Сражался один человек. Высокий, но это все, что мне удавалось разглядеть в этой непроглядной тьме. Противниками же были многочисленные призраки, стенающие и воющие в ночи, замогильно выкрикивающие что-то отдаленно напоминающее проклятие или мольбы. «Ух, ёб!» — встрепенулся человек. Резко присел на весь корпус, пропуская удар призрачной хватки у себя над головой. И круговой атакой, прямо развернувшись на пятке, прорубил себе победу, одолев сразу несколько призраков. Раздалась вспышка повышения уровня. И вместе со вспышкой, которая кратковременно источает яркий свет, я разглядел черты лица сражавшегося. «Это, сука, Лестер!» «Ты здесь!» — опешил он, взглянув на меня, вышедшего из тени. «Я был так рад его видеть!» «Нет, вы не подумайте, я прекрасно помнил о наших непримиримых конфликтах. Но это был первый разумный, которого я здесь встретил. За столько времени одиночества и превозмогания. И, судя по его реакции, мстить он мне не спешил. Я здесь», — скаламбурил я невольно, запоздало понимая, что его-то я хотел найти меньше всего. Нет бы союзника какого-то, ну или хотя бы нейтрально настроенного ко мне претендента. Нет, блин, я должен был найти именно Лестера. «Ты Алису не видел?» «Хм, мужик-то на измене. Она первая, кто толкнул фронтир. Она выполнила испытание, но я не могу ее отыскать уже второй день. Она должна быть тут. Ты же в курсе, да?» «Нет», — удивился я. «Я тебя первого встретил, если не считать двух сообщений о трупах тех, кому не повезло». «Твою ж мать!» — обреченно выругался Лестер. Убрал обалденно красивый клинок в ножны и собрал призрачную эктоплазму, выпавшую в добычу из призраков. «Тоже качаться пришел?» «Да, но...» «Слушай, ты в таверне был? У меня столько вопросов, глядишь, мы могли бы быть друг другу полезными». Меня действительно чуть ли на части не разрывало от того, сколько всего я должен был обсудить хоть с кем-нибудь. «Я там второй день торчу. Никого не было, кроме какого-то араба, только он ушел еще вчера. Все надеюсь, что Алису дождусь», — ответил Лестер. И, поняв, что качаться я ему больше не дам, приблизился. И, что удивительно, протянул ладонь для рукопожатия. Протянутую конечность я пожал. «Пошли, переговорим. К тому же у меня, возможно, для тебя есть ценная информация». Я не то чтобы торговался, просто быстро пытался сообразить, чем я мог бы быть полезен Лестеру, дабы все-таки обрести союзника, а не продолжать бестолковую вражду. Таверна была сама на себя не похожа. Толстый слой пыли на большинстве столов. Барная стойка завалена мусором. Внизу, за рабочей зоной, какого хлама только не было. Касса открыта, но монет не было. Зато ключи от комнат висели буквально в свободном доступе. Я обратил внимание, что были и пустые гвоздики. Запасов провианта и пива тут не было. Еще бы, я бы удивился куда сильнее, если бы тут что-то ценное имелось. Но чего ждал, то и получил. То бишь, шиш. «Давай, рассказывай, Майкл Ли, самый загадочный говнюк во всем арке. Какого хрена ты так плохо выглядишь? Почему такой низкий уровень? И какого рожна ты сюда только под конец вторых суток дошел?» Усевшись на одну из лавок напротив, начал разговор Лестер. Я в красках и не сдерживая эмоций, пересказал свои первые часы и дни в этом богом забытом месте. Настолько мне хотелось поговорить с людьми. Честно признаться, такой тоски и безнадеги я не испытывал даже тогда, когда пробирался в чужом мире в чертовы недра земли, не понимая, куда я иду, чисто по приборам, и поедая скалопендру. Тем не менее, мой рассказ, все мои сетования на кривой билд, на идиотский баланс врагов и их аффиксы, на проблемы с оружием и все такое вызывало у Лестера, если не шок, то удивление. И когда я, наконец, позволил вставить ему хоть слово, просто выдавшись от непрекращающегося потока слов, он задал всего один вопрос. «А где твои клинки и магия там?» Он морщил лоб так сильно, что ему в складке над глазами можно было сунуть монетку. «Пустой. Говорю же, вывалился здесь после стазисного барьера, в чем мать родила». Я растянул свои холщовые штаны в стороны, вскочив ногами на лавку. Ничего из моих старых способностей сюда не перенеслось. «Твою ж! А чем ты тогда все это время сражался? Ну, то есть, я появился здесь со своим мечом». Он положил изящный эльфийский клинок на стол, и от него мгновенно пошла изморось, покрывающая трухлявое дерево древнего стола. «Это тот артефакт, который ознаменовал начало моего испытания». «А что за испытание ты проходил? Ну, первое». Я вскинул большим пальцем себе за спину, показывая, что имею в виду. «Я понял. Я собирал эльфийские баллады. Для этого мне нужно было заслужить превознесение у пяти эльфийских домов, выполняя бесчисленное количество заданий». Мрачно припомнил он свои проблемы по получению своего нынешнего места во втором туре. «Каждая баллада — это новая песня моего меча. Новый стиль боя». «Ты ж магом был», — хмыкнул я наполовину вопросительно. «Ага. И не перестал. Только свою ледяную силу теперь через меч направляю». «Очень, кстати, с твоим стилем боя схоже», — вскинул он головой, припоминая нашу дуэль. «Ты на меня еще злишься?» — спросил я для проформы. «Ты, Майкл!» — завел он шарманку издалека. «Скотина, какую еще поискать надо? Столько планов мне порушил, столько палок в колеса понавставлял. Одно время думал, увижу в реале, удушу нахрен. Но нет, сейчас я хочу найти жену. И ты видишься мне как временный союзник. Один черт мы в одной лодке». Мужик отвел взгляд, показав, что он закончил. «И тебя даже не тревожит тот факт, что я убил твоего помазанного? Как его там звали?» «Йозеф», — мрачно бросил Лестер. «Точно, змеюку. Насколько я знаю, он сам пришел к тебе домой и начал войну. Не так ли?» «Вроде бы так», — кивнул я. «Не появись я тогда, он, вероятно, вместе со своим полоумным дружком убил бы всех моих близких». «Ну, тогда чего ты спрашиваешь очевидное?» «Я за своих родных точно так же любому глотку бы перегрыз», — ответил он. «Ты говорил, что у тебя есть что-то ценное для меня. О чем речь?» Часов 6 назад я слышал женский выкрик из леса, восточнее сторожки серебряного рассвета. Выпалил я как на духу. «Шансы невелики, но много ли женщин ты знаешь, кто теоретически может оказаться здесь?» «Только двоих», — ответил Лестер. «Пошли, нет времени рассиживаться». «Постой, притормози». Не дал я ему встать, схватив за плечи. «Туда? Глубже в лесу кошмарные волки и кабаны. Ты там коньки отбросишь». «Ты видел уровень призраков?» — спросил он меня недоуменно. «Пятый вроде», — кивнул я. «А мой уровень?» — продолжил он сухой допрос. «Там...» Я всмотрелся в табличку над его головой. «Игрок, Лестер, уровень 28-й». «Как?» — вытаращил я глаза. «Тебя в детстве роняли?» — сдвинул мечник брови. «Я тут с мечом появился. Пара кабанов, пара волков, несколько зачисток шахт кобольдов. И все. Сижу здесь. Ведь поиски Алисы не принесли результата, так что лучше сидеть и ждать, ведь она по логике пойдет именно сюда». «Тьфу, блин!» Я приложил ладонь к лицу. «Свезло!» «Принимай приглашение в группу. Я дам тебе набрать несколько уровней по пути, только не отставай. Если моя супруга там, и она еще жива, я навечно твой должник». Наконец Лестер поднялся во весь рост, сбросив мои руки со своих плеч, и бодро направился к выходу. «Подожди, а группа?» Поспешил я за ним, понимая, что не хочу упускать свой шанс немного ускориться. Но никакого инвайта я не получил. Я отправил приглашение. Недоуменно уставился на меня ледяной маг, застряв в дверном проеме. Я ничего не получил. Проверь журнал событий. Попросил я его, и взгляд собеседника расфокусировался, погрузившись в изучение интерфейсных меню. «Черт побери!» «Попробуй ты!» — цыкнул он и бросил на меня взгляд. «Внимание! В бета-мире запрещены игровые объединения, такие как группы, кланы, гильдии и альянсы. Приглашение вступить в отряд не отправлено». Вот что я прочитал в своем журнале, когда понял, что приглашение в группу из интерфейса ничего не делает. Все-таки Хаул, или кто-то, кто за всем этим стоит, явно не хочет, чтобы мы объединялись и шли к нашей главной миссии единым фронтом. И, если подумать, никакого сообщества у нас все равно бы не вышло, ведь мы, в сущности, здесь лишь конкуренты. Не знаю, почему Лестер меня не убил, хотя мог. Быть может, по тем же причинам, по которым я и сам был рад его видеть. Из Ривердейла мы вышли, не скрываясь. С его уровнем и ледяной магией, как он сам объяснил, вернувшийся на первоначальные значения, обнуленные после переноса, а также особенными способностями меча, нам никто в радиусе 10 километров не угрожает. Разве что не стоит переходить горную гряду, там монстры от 30 уровня, и такие жуткие, что он даже объяснять отказался, сославшись на то, что недавно поел и сблевать ужин он не готов. Так почему же я стартовал из такой фиговой позиции? Ведь моя сила — это не только связанная душа, но еще и осколок ветра, то есть моя сила именно в этом. Я должен был этот предмет получить, чтобы иметь возможность хоть что-то противопоставить врагам на начальном этапе. А затем постепенно, так же, как и Лестер, открывать свои потерянные способности. Не ждет же система моего 10 уровня, чтобы выделить мне какую-то подачку? Не ждет ведь? В спешном передвижении следом за мечником я соображал, как мне из ситуации выпутываться. Еще и ввязался в поисковую миссию. Но чем черт не шутит, если помогу ему сейчас, хоть чем-нибудь, возможно, спасу себя будущего от удара в спину. Все ж, насколько я знаю, Лестер — человек чести, хоть и говнюк. Но то старые обиды. Стало быть, моим главнейшим ориентиром станет 10 уровень. Теперь, когда я точно знаю, что это первая отметка, когда к персонажу, попавшему в бета-мир, возвращают часть его способностей, я хочу туда изо всех сил. Куда? Мы остановились возле хлипкого мостика, юго-западнее от сторожки. Топай прямо. По тропе, мимо сторожки и четко на восток. Ответил я и пристроился сзади, как приживал. Разумеется, никаких звуков, кроме волчьей переклички, в лесу мы не слышали. И было этих завываний действительно много. Вероятно, цифровых. Или не таких уж и цифровых псов заставляла активничать чрезвычайно полная, яркая луна. Такая, что и без всякого факела было видно хорошо. Только из-за сумрака в Ривердейле ни черта не видно, хоть глаз выколи. Ухнула сова. Я вообще превратился в одно большое ухо, чураясь каждого странного или резкого, на мой взгляд, вопля или шума. На мой взгляд, лучшая позиция сейчас — просто не отсвечивать. Тем более, что я увидел местную итерацию Лестера в бою. И он был хорош. Да, та дуэль дала мне понимание, чего вообще можно от мечника ожидать. Он был стремителен, силен, ловок и хитер. Нынешний его вид был не столь впечатляющ, но в сравнении для меня теперешнего Лестер просто недосягаемый образец силы. Кабанов он рубил походя, двумя изящными взмахами тонкого и промерзшего клинка. На кромке перед темнолесьем мечник остановился. «Тебе есть чем сражаться в случае чего?» — побеспокоился он. «Быстрые ноги, пиз...» Я оборвался на полуслове, потому что мы снова услышали звук. ржание лошади и что-то похожее на кипящую воду в кастрюле, которая переливается на раскаленную варочную поверхность. «Быстро! Туда!» — шикнул мне Лестер, призывая к тишине. «На всякий случай. Это хорошая черта в наших обстоятельствах». «И скажи мне, видел ли ты лошадь?» Я отрицательно покачал головой и проследовал в густые заросли, кусты и буреломы, вслед за ледяным магом. Путь наш неоднократно прерывался на короткие стычки с теми ужасающими псами, и каждый из них был ужасен по-своему. Не все как под копирку, но все-таки мутанты и есть мутанты. У кого лап больше, у кого две, а то и три башки. Кто-то был вытянутый, словно на станине его растянули, а кто-то вовсе полз на брюхе, гребя задними лапами и стирая себе грудную клетку до ребер. В битвах я участвовал постольку-поскольку, в лучшем случае успевал нанести один, реже два удара. Профита и какой-то пользы от моих действий не было. Бенефициаром всех очков опыта был Лестер. Но я все равно участвовал. Сохранял себя в тонусе, так сказать. Кто знает, что нас ждет дальше. Собственно, мне не было особенного дела до его супруги. Особенно с того момента, когда стало понятно, что в группу мы объединиться не сможем. Но чисто по-человечески я его понимал. Он в панике пытается спасти своего близкого человека. Я тоже, и в определенный момент нашего разговора я уточнил у него, не видел ли он кого-то из моих ребят, здоровяка и рыжую. От имени Ильи Лестер скривился, как от протухшей котлеты, и отрицал, что видел его. Про рыжую не сказал ничего, но быстро стало понятно, что ему невдомек, где их искать. «Как думаешь?» — вдруг прервал он гнетущую тишину. «Почему мы все плюс-минус появились в одной точке, на той полянке у сторожки, но никого не можем найти?» Я читал когда-то статью о том, как делались игры в прошлом. Есть такой термин, называется фазирование. Ты вроде как в одной и той же локации с другим игроком находишься. Можешь в метре от него стоять. Но ни он, ни ты его не увидишь. Потому что вы в разных фазах. Я думаю, это как-то связано с тем стазисным блоком, из которого нас выпустили. Пустился я в размышления и в целом наблюдал у себя сегодня повышенную словоохотливость. Совершенно мне не присущую. «Интересные вещи ты читаешь», — хмыкнул он, поджав губы. «О, тож!» — выдохнул я. Мы выбрали на очередную полянку, свободную, без монстров. Осмотрелись. Следов в привычном понимании здесь быть не может. Игроки их оставляют, но только как текстурку на почве, и те почти мгновенно исчезают, возвращаясь в былой вид. То ли дело следопыты, разведчики и прочие лазутчики. Если взят определенный классовый навык, то такие следы не просто видны, но еще и подсвечиваются. «Ты интерфейсом пробовал?» — спросил я, запоздало припомнив такую важную функцию, как список друзей и личные сообщения. «Конечно. Безрезультатно. Игрок не в сети», — ответил он, пребывая в явном замешательстве. «Куда идти?» «Я тоже попробовал. Чем черт не шутит? Попробовал и с Ильей, и с Юлей. Их идентификаторы я помнил наизусть уже и не вспомню, когда и на кой черт учил. Но тщетно. Я получил точно такую же реакцию от системы. Эти игроки не в сети». «Та же история», — угрюмо выдохнул я, окончив запоздалую проверку. «Ты откуда-то отсюда слышал крики?» Глянул на меня пристально Лестер, и в его взгляде я не видел ничего, кроме надежды. «Примерно. Может, ближе к сторожке, может, дальше, но направление было верным. Повел я головой по округе, пытаясь зацепиться взглядом хоть за что-нибудь. Я собираюсь подать сигнал, но это привлечет монстров. Если боишься за свою жизнь, сейчас не поздно отступить», — предупредил меня Лестер, обнажая меч. «Да типун тебе на язык», — сплюнул я. «Никуда я не пойду». «Алиса!» — заорал, что было сил, Лестер. Откуда-то прямо из чертового ада, похоже, орал, судя по тому, как громко у него получилось. Либо мои уши за многие дни в тишине и одиночестве, еще в бездне, привыкли к тишине, а в ночном, едва слышном шорохе и вовсе на контрасте казалось, что рядом со мной стартовал истребитель. И мы услышали. Услышали отклик. Чей-то голос, далекий, не разобрать, но явно женский. На мгновение переглянувшись, мы, что было сил, рванули на источник этого голоса, не разбирая дороги и перепрыгивая препятствия. У стартовой локации первачника есть вполне физический ограничитель со всех сторон, не считая барьера по главному тракту на северо-западе отсюда. Это полуостров с обрывом над океаном. Большим таким обрывом. И у самого края зоны для новичков есть небольшое поселение антропоморфных лягушек, пухленьких таких, седьмого уровня. Эти монстрики называются морлоки, живут стаями в своих небольших хибарках на треногах. Вот на одной из таких хибарок и сидела наша пропажа. Ну, как наша. Моя. Юлька. Конец седьмой книги. Для вас текст читал Данила Максимов.